Купи мобильный телефон, тебе позволит много он переменить своей судьбе. Фан-клуб уже открыт тебе. Ты станешь круче, нажимай на телефоне кнопку I, и лучшие тебе дадут на VAP, Samsung, Mobile.ru. Душа поет, спеши начать, все стили музыки скачать, и громче в сердце зазвучит. Формат удобный MP3, попса, хип-хоп и даже транс. Води с фан-клубом в резонанс, ты станешь музыкально крут. Нова, Samsung, Mobile.ru. Адреналин, пора играть, и пострелять, и погонять. В тебе давно сидит герой, победа будет за тобой. Тебе все лавры чемпион. Используй супертелефон, включайся в классную игру на VAP, Samsung, Mobile.ru. Таланты надо развивать, шедевр телефоном снять. Ты сам актер и режиссер, твори нетленное, мой друг, и демонстрируй всем вокруг. Тебя звездой назовут на VAP, Samsung, Mobile.ru. Привет! И не смел, фан-клуб, общение беспредел. Найдешь друзей, найдешь подруг. Удачи в поисках, мой друг. Тебя полюбят и поймут на VAP, Samsung, Mobile.ru. Великим стать поможет он, твой уникальный телефон. И нажимать не забудь.